Уже больше часу прошло, как Бритлс уехал за доктором. 1:20, сударыня. Он всегда медлит. Бритлс всегда был медлительным парнишкой, сударыня. Да, если Бритлс был медлительным парнишкой вот уже 30 лет, кажется маловероятным, чтобы он когда-нибудь сделался проворным. Никогда я еще не слыхивал о такой штуке. Здравствуйте, дорогая моя миссис Мэйли. Ах, боже мой! И вдобавок, ведь под покровом ночи, никогда я еще не слыхивал о такой штуке. Приветствую вас, мисс Росс. Рад вам помочь. Вы же могли буквально умереть от испуга. Здравствуйте, доктор. Мы ждем вас с нетерпением. Понимаю. Вы, должно быть, плохо себя чувствуете. Мы просим вас оказать помощь одному ребенку. Мы предполагаем, что он был среди грабителей. Да? Правда? Где он? Проводите меня. Я еще загляну сюда, миссис Мэйли. Это то самое оконце, в которое он влез, да? Ну, ни за что бы я этому не поверил. Вместо закоснелого, мрачного злодея, которого ожидал увидеть доктор, на кровати лежал худой, измученный болью ребенок, погруженный в глубокий сон. Неужели этот бедный ребенок мог быть подручным грабителей? Порок находит себе пристанище во многих храмах. И кто может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка? Но даже если он развращен, подумайте, как он молод. Подумайте, что, быть может, он никогда не знал материнской любви, ни домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойти с людьми, которые принудили его пойти на преступление. Тетя, милая тетя, ради Бога, подумайте об этом, прежде чем позволите бросить этого больного ребенка в тюрьму, где, конечно, будет погребена последняя надежда на его исправление. Так жальтесь же над ним, пока еще не поздно. Дорогая моя, неужели ты думаешь, что я трону хоть один волосок на его голове? Жизнь моя клонится к закату, и я в надежде на милосердие ко мне стараюсь быть милосердной к другим. Что же нам делать, чтобы спасти его, сэр? Дайте подумать, сударыня, дайте подумать. В любом случае, я думаю, надо уберечь мальчика от тюрьмы. В тот вечер подушку Оливера поправили ласковые руки. Он был спокоен и счастлив. Шло время. Оливер помаленьку поправлялся и благоденствовал. Окруженный заботами миссис Мэйли, леди Росс и мягкосердечного доктора. Для Оливера, всегда жившего в грязной толпе, среди шума и ругани, казалось, началась здесь новая жизнь. Счастливая была пора. Дни проходили безмятежные и ясные, ночи не приносили с собой ни страха, ни забот. Радостны и светлы были его мысли. Между тем, не только старая компания знакомых Оливера была озабочена тем, чтобы вернуть мальчика назад. На горизонте появился новый объект. Этот человек следил за ним со дня его рождения. Привет! Феджин. О, Монкс, приветствую тебя, дружище. Очень рад, очень. Дело есть. Пойдем выйдем. Конечно, конечно. Я ищу мальчишку по имени Оливер Твист. Говорят, его видели у тебя. Это правда? Монкс, дорогой, что случилось? Какой мальчишка? О чем ты говоришь? Не юли, Феджин. Я все знаю. Я сам его ищу. Ну так слушай, что я тебе скажу. Это важно для меня и выгодно для тебя. Так случилось, что весь разговор Феджина и Монкса слышала Нэнси. Она проворно надела шляпку и шаль и вышла из трактира. Она мчалась по узкому тротуару, расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей. «Откройте! Мне нужна молодая леди, которая живет в этом доме!» «Леди? Какая леди?» «Мисс Росс!» «Как о вас доложить?» «Незачем называть фамилию». «А по какому делу?» «И об этом незачем говорить! Мне нужно видеть леди!» «Не уверен, что мисс Росс согласится с вами встретиться». «Скажите, что я ее умоляю меня выслушать! Это очень важно!» «Ходят тут разные сомнительные особы». Жизнь Нэнси протекала на улицах в самых гнусных притонах Лондона. Но тем не менее она еще сохранила какую-то порядочность, присущую женщине. «Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть? Я мисс Росс, так его вы спрашивали». «Я собираюсь отдать в ваши руки свою жизнь и жизнь других. Я Нэнси, та самая девушка, которая утащила маленького Оливера к старику Феджину в тот вечер, когда он вышел из дома сэра Браунлоу». «Вы?» «Да, я, сударыня. Я та самая бесчестная женщина, о которой вы слышали, живущая среди воров. Да поможет мне Бог». «Какой ужас!» «На коленях благодарите Бога, дорогая леди, что вы никогда не знали холода и голода, что знала я с самой колыбели». «Мне жаль вас». «Да благословит вас Бог за вашу доброту. Я тайком убежала от тех, которые, конечно, убили бы меня за то, что я пришла сюда. Знаете ли вы человека по имени Монкс?» «Нет». «А он вас знает. И знает, что вы живете здесь. Ведь я вас отыскала, потому что послушала, как он назвал это место». «Я никогда не слышала этого имени». «Вот что. Монкс с Феджином заключили договор. Если Оливера опять захватит, Феджин получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает мальчика вором». «Для чего?» «Я услышала слова Монкса. Итак, единственное доказательство, устанавливающее личность мальчика, покоится на дне реки. Монкс сказал, что хоть он и заполучил деньги своего братца, но ему этого мало. Он бы хотел поиздеваться над завещанием отца и протащить Оливера через все городские тюрьмы, а потом вздернуть его на виселицу за какое-нибудь тяжкое преступление. Это Феджин легко мог бы обделать». «Что же это такое?» «Сущая правда, леди. Потом Монкс сказал, что будет следить за братом и рано или поздно уничтожит его». «Брата? Он назвал себя братом Оливера?» «Я рассказала вам все, что слышала». «Ваш приход сюда, невзирая на страшную опасность, заставляет меня верить, что вы еще можете исправиться. Дайте мне вас спасти для лучшего будущего». «Сударыня, вы первая, кто осчастливил меня такими словами. Но теперь слишком поздно. Слишком поздно». «Никогда не поздно раскаяться и искупить грехи». «Для меня все кончено. Словом, я должна идти. Если еще что-то станет известно, я сообщу вам. Спасите Оливера». С того времени, как Оливер вышел из дома мистера Браунлоу и был похищен, прошел немалый срок. Мистер Браунлоу искал мальчика. Оливер тоже не забыл своего благодетеля. «Я знаю, что мистер Браунлоу меня ищет. О, милая мисс Росс, я прошу вас, сообщите ему обо мне. А лучше отвезите меня к нему. Он был так добр ко мне и, наверное, думает, что я сбежал от него. Пожалуйста, поедем к нему». «Не волнуйся так, Оливер. Мы сегодня же отправимся к мистеру Браунлоу. Мне тоже хотелось бы с ним встретиться. С нами поедет доктор. Он человек мудрый и рассудительный, и, может быть, нам понадобится его совет». Росс поведала мистеру Браунлоу обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из его дома. «Наша цель на данный момент — узнать о происхождении Оливера и вернуть ему наследство, которого его лишили мошенническим путем». «Каким способом вы предлагаете это сделать, мистер Браунлоу?» «Совершенно ясно, что нам необходимо поставить на колени этого человека, Монкса. Этого можно добиться только хитростью». «У вас есть план?» «Я найду Монкса и привезу его сюда».